Глава 58. Дим – попаданец. Все амулеты с ликовников решил не сдавать. Они и сами по себе довольно удобное и компактное размещение капитала. Но один серебряный и пару медных все же отнес в королевскую канцелярию, просто чтоб узнать, что к чему, и разведать ситуацию в целом, и проверить себя, как я сам буду общаться с местными без посредничества эльфиек. Как мне и рассказал Нарин, никаких лишних вопросов и бюрократических проволочек не возникло. Услышав, по какому я делу, мне сразу указали, к кому обратиться. Возможно, приди я за какой-нибудь справкой, все было бы по-другому. Но победители с ликовников тут, похоже, уважают на самом деле. Чиновник отсчитал по сотне монет соответствующего металла без разговоров. Только имя спросил, когда документ, подтверждающий уничтожение трех жрецов бога Слика, выписывал. «Вадим, можно просто Дим. Путешествую инкогнито. Сообщаю по секрету я. Никакого удивления. Как сказал, так и записал. И теперь я являюсь счастливым обладателем хоть какого-то документа с моим именем. В местной транскрипции оно, оказывается, пишется как «Вадим». Это я так предполагаю, так как читать пока не очень-то и умею, только отдельные буквы знаю. Потом чиновник меня спросил, хочу ли я сохранить амулеты себе на память. Выяснилось, что большинство пришедших за вознаграждением этого хочет. Тогда на амулеты ставится магическая метка, означающая, что вознаграждение за них уже заплачено, после чего их можно было выкупить всего за 3 соответствующих монеты. Понятно, сами по себе амулеты ничего не стоят, и вознаграждение за них платят, как в свое время англичане, а вслед за ними американцы, за скальпы индейцев. И мне теперь хотят продать мои же амулеты втридорога. Но я хвастать своими победами над сликовниками не собираюсь, поэтому отказываюсь. Тем более, что у меня еще имеются, причем не гашеные, так сказать. Тогда чиновник, воровато оглядываясь, предлагает уже мне по 3 монеты, если я все-таки подпишу бумагу, что их забрал. Тут все понятно. Через какое-то время эти же амулеты принесет еще кто-то и получит за них вознаграждение еще раз. Я решил поверить, что чиновник действует не один, и ему много с кем придется делиться, поэтому быстро согласился на 10%. А вот по вопросу покупки замка пришлось побегать по кабинетам. Во-первых, отдельно он не продавался, а только вместе со всеми проклятыми землями. Во-вторых, и для меня в главных, он продавался как феод в королевстве, а не в абсолютную и независимую собственность, что меня никак не устраивало. Становиться чьим-нибудь вассалом, пусть и формально, я не собирался. Раздав несколько скромных взяток, я выяснил всю подоплеку вопроса. Оказывается, эти самые проклятые земли уже продавались неоднократно. Желающие получить, пусть и сомнительный, но все же титул всегда находились. А хитрость сделки заключалась в том, что если новоиспеченный аристократ не жил в своем замке и не занимался обустройством проклятых земель, то лишался права передачи титула и феода по наследству, и земли после его смерти опять отходили короне. Но и этот вопрос был вполне решаемым. Я получал проклятые земли в качестве независимого княжества, но при этом подписывал официальный документ, по которому в случае моей неспособности передать его по наследству по вышеупомянутым причинам, оно переходит обратно под королевскую власть. Насчет княжеского титула вопросов вообще не возникло. Варвар я или не варвар? А мы, северные варвары, других титулов вообще не признаем. Ну и стоило мне это удовольствие огромных по местным меркам денег – 120 золотых. То есть почти втрое дороже, чем при покупке на стандартных условиях. По сути, это была продажа ничем не обеспеченного титула, что, как ни странно, местные традиции очень не одобряли. Но королевство нашло лазейку в виде проклятых земель, а соседи, наверное, смотрели сквозь пальцы, так как в массовом порядке такую торговлю не организовать. Проблемы начались, когда я попытался зарегистрировать нарисованный ушастыми герб. Мол, такого не бывает, и точка. Они, конечно, понимают, что у нас на севере с фантазией все в порядке, но не до такой же степени. Единорог, ладно, пусть и редкий зверь, и почти ни у кого нет на него геральдических прав, но поскольку старое название Долины Семи Перевалов – Долина Единорога, то в принципе можно, но ветви эльфийского древа жизни, да еще и две разных, никак. Так проблема всего лишь в отсутствии двух эльфийских принцесс или там королевств, светлой и темной, которые подтвердили бы мое право на эти ветки? «Да, всего лишь», — с нескрываемой иронией отвечает чиновник, посмеиваясь на невесть что возомнившим о себе северным варваром. Мол, есть вещи, которые не купишь за деньги. Маленькая такая проблема, даже две, одна из них светлая, а другая темная. «Так бы сразу и сказали, а то целый час голову морочите, не бывает, не принято, не положено». Почти натурально возмущаюсь я. Можете смело готовить документы. Завтра с утра притащу вам двух ближайших ушастых. Я хотел сказать эльфийских принцесс. Князь Вадим. Опять не скрывая иронии и с трудом сдерживая откровенный смех, говорит мне один из королевских чиновников. Как бы тебе это объяснить? Эльфийские принцессы, они ведь по трактирам не останавливаются. Я давно заметил, что в общем языке обращение на «вы» не предусмотрено, так что нет смысла возмущаться фамильярностью. Вы очень удивитесь, узнав, кто там только не останавливается, но это уже мои проблемы. Не было еще такой эльфийки, которая устояла бы перед северным князем, так что готовьте документы. Завтра с утра приду с принцессами, говорю я и гордо покидаю кабинет. Посмотрю я наружу этих чиновников, когда завтра действительно приду с эльфийками, а пока пускай смеются. На личики ушастых тоже посмотрю, а то пошутили, понимаешь, пусть теперь сами и выкручиваются. Заманить эльфиек в королевскую канцелярию удалось без особого труда. Просто сказал, что нужно зайти подтвердить одну мелочь, формальность в чистом виде, не более. Я с ними по лавкам таскался. Почему бы и им со мной по делу не сходить? Зато впечатление на чиновников произвел неизгладимое. Особенно по контрасту со вчерашним днем. Наверное, вся канцелярия сбежалась посмотреть. Зря я вчера не предложил поспорить на крупную сумму денег, что непременно приведу с утра двух эльфийских принцесс. Сейчас бы стал намного богаче, но я теперь как-никак князь. И мое княжеское достоинство не позволяет заключать пари со всякими мелкими чиновниками, поэтому приходится соответствовать. А они вон как засуетились. Даже какой-то амулет размером с конскую голову притащили для подтверждения правдивости моих эльфиек. А ушастые стоят с гордым видом и не понимают, зачем я их сюда привел. Значит, сейчас и для них сюрприз будет». «Так, красавицы, быстро подтверждайте мой новый герб и пошли отсюда!» Ларине, темная эльфийка. «Вот и прямой приказ, хотя я и без приказа, наверное, подтвердила бы. Мне, собственно, терять нечего, а вот братику проблемы. Пусть теперь объясняет всем эльфам, как на гербе никому до того неизвестного человеческого князя появилась ветвь его древа жизни. А придется!» Когда темных эльфов новость дойдет, так покоя ему не будет. Лорд любого леса или рощи сочтет своим долгом поинтересоваться, с кем это он всех темных эльфов породнить успел. Хороший привет от меня. Кладу руку на амулет и говорю. Я, Ларине, дочь Нириэль Румасия и Ратишиама Седого Волка, лордов первого леса, темная эльфийка, принцесса первого леса, подтверждаю права человека, Вадима, на мою ветвь эльфийского древа жизни на его гербе. Ну вот и все, заодно и замуж вышла. Смотрю на светлую. Что она теперь будет делать? Во всем пыталась меня превзойти или не уступить, а тут не получится. Это мне терять нечего, а уж светлая ни за что не согласится. Я, Эледриэль, дочь Буриэли и Электриэля, светлая эльфийка, племянница лорда Иранкюльского леса, подтверждаю права человека Вадима на мою ветвь эльфийского древа жизни на его гербе. Вот этого я никак не ожидала. Удивила меня светлая, очень удивила. Или она не просто так с Вадимом в одной палатке спит? Королевскую канцелярию покинули практически сразу после того, как наши подтверждения были магически засвидетельствованы на новом, теперь уже нашем гербе. Называется, пошутили. Идем и взгляды друг на друга со светлой бросаем. Непривычное ощущение. По эльфийским законам каждая из нас может считать только себя законной женой. А вот по всем остальным мы теперь как бы и родственницы. Действительно непривычное ощущение. И что теперь делать? Вадим меня не перестает удивлять. Знает множество вещей, которые не то что северный варвар, а вообще мало кто из образованных людей может знать. А если быть до конца откровенной, то и эльфов. И одновременно не знаком с очень многим общеизвестным. Он, похоже, так и не понял, что, подтвердив герб, мы со Светлой фактически признали себя его женами. Совершенно официально признали. Теперь и обрядов в храмах или священных рощах проводить не обязательно. Я знаю, что у большинства северных варваров многоженство процветает. Но не до такой же степени. Чтоб взять еще двух жен и не заметить?